Реальность и фантазия. Код вымирания – плод фантазии автора. Однако материал многих составных частей этой книги был напрямую заимствован из журнальных статей, из медицинских и других научных публикаций и даже из газетных заголовков. Вот несколько примеров. Наноботы. Роботы, размеры которых измеряются в нанометрах, пока что существуют в значительной степени теоретически, предназначены для выполнения определенных функций в измерениях, слишком маленьких для прямого человеческого вмешательства. Первое полезное применение наноботов планируется в медицинских технологиях, где они могут быть использованы для борьбы с раком и другими тяжелыми заболеваниями. Морфогенетический резонанс. Предложенная Рупертом Шелдрейком теория морфогенетического резонанса постулирует, что разум, а также память, существуют за пределами мозга и что правила наследственности больше напоминают привычки, транслируемые от одного представителя вида к другому посредством телепатии. Шелдрейк утверждает, что когда мы смотрим на какой-то объект, наш ум буквально устремляется к нему, чтобы его физически потрогать. По его мнению, это в частности объясняет такой феномен, что иногда мы способны почувствовать, что на нас кто-то смотрит. Несмотря на свою своеобразную обаятельность, теория не получила поддержки в научных кругах. Разумная панспермия. Панспермия – гипотеза о возможности переноса живых организмов или их зародышей через космическое пространство такими объектами, как метеориты, астероиды или кометы. Разумная панспермия предполагает, что за этим явлением может стоять сознательно действующий инопланетный разум. Двухщелевой опыт. Пропустить фотон света через две дыры в металлической платине кажется не самый захватывающий опыт. Однако результаты эксперимента породили один из самых загадочных вопросов современной науки. Дело в том, что когда протон попадает на принимающий экран, то он должен выглядеть одним образом, если свет частица, и другим, если свет – волна. Эйнштейн и другие ученые показали, что атомы и другие частицы могут вести себя как волна или как частица, в зависимости от наблюдателя. Квантовая теория, кроме того, предполагает, что все возможные траектории движения частицы существуют одновременно, и только когда наблюдатель пытается понять, через какую из двух щелей пролетела частица, она занимает одну единственную траекторию. Это говорит о том, что сам факт наблюдения влияет на состояние наблюдаемого объекта. Надо бы спросить, что по этому поводу думает Руперт Шелдрейк. Квантовая запутанность. Явление, названное Эйнштейном жутким дальнодействием, при котором квантовые состояния двух частиц оказываются взаимозависимым. Например, памятуя о двухщелевом опыте, можно получить пару фотонов, находящихся в запутанном состоянии. И тогда, если при измерении спина первой частицы спиральность оказывается положительной, то спиральность второй всегда оказывается отрицательной, и наоборот. Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Это явление может показаться жутковатым или даже абсурдным, но мы же помним, что изначально задачей человеческого мозга было постижение того, как функционирует макромир, классическая физика, а не микромир, квантовая механика. На этом пути мы делаем самые первые шаги, но соблазнительно думать, что однажды квантовая запутанность позволит нам общаться и, может быть, даже перемещаться быстрее скорости света. Черные дыры. Область пространства, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже кванты света. Теоретическую возможность существования черных дыр впервые высказал преподобный Джон Митчелл еще в 18 веке. В 1916 году было показано, что феномен вытекает из общей теории относительности Эйнштейна. Неопровержимое доказательство существования черных дыр было получено в 1971 году, когда космический аппарат Ухару X-Ray открыл источник рентгеновского излучения Лебедь X-1. Последние открытия говорят о том, что сверхмассивные черные дыры присутствуют в центре большинства наблюдаемых галактик, включая нашу. Белые дыры являются противоположностью черных дыр. Если из черной дыры невозможно выбраться, то в белую дыру невозможно попасть. Одна все в себя втягивает, другая все из себя выбрасывает. Пока что это всего лишь математическая теория, которая, хотя и не противоречит общей теории относительности, вызывает много сомнений или смелых предположений. Например, не могут ли белые дыры иметь прямое отношение к большому взрыву, поскольку оба явления связаны с выбросами материи и энергии из одной точки в пространстве. Существует и такая идея, которую невозможно подтвердить расчетами, что белые дыры могут образовываться при выходе из-за горизонта событий вещества черной дыры, образуя мост между разными вселенными. Инопланетная растительность. Ученые НАСА, такие как Нэнси Кянг из Годдардского института космических исследований, высказали предположение, что основные спектры для фотосинтеза на других, подобных Земле, планетах могут различаться в зависимости от состава атмосферы и яркости их звезды. Хлорофилл в большинстве земных растений поглощает синий и красный свет в гораздо большей степени, чем зеленый, и поэтому выглядит зеленым. Другие звезды могут иметь световые спектры, отличные от нашего Солнца. Тогда инопланетная растительность будет носить другую раскраску, например, цвета земной осени. Темная энергия крайне мало изучена. Считается, что она составляет 70% Вселенной. Остаток делится между темной материей, 25%, и обычной материей, 5%. Поскольку темная энергия и материя невидимы и не поддаются обнаружению имеющимся научным инструментариям, ученым остается полагаться лишь на изучение их воздействия. Например, вычисление гравитационных сил во Вселенной показало, что количество наблюдаемой материи не соответствует полученным результатам. Ее попросту не хватает для объяснения состояния Вселенной. Есть и другие признаки ее существования. В 1929 году Эдвин Хаббл обнаружил, что Вселенная расширяется, но это расширение не замедляется в силу гравитации, а наоборот, ускоряется. Ответственной за неожиданный эффект сделали темную энергию, хотя на настоящий момент никто не смог объяснить ее природу. Ученым будет чем заняться еще много-много лет. Мистицизм. В той или иной степени все мы порой задаемся вопросами «Кто я и откуда я?». Это неутолимое любопытство реализует себя в космологии, биологии, религии, а в последнее время в индивидуальных тестах ДНК. На каждом из этих путей мы пытаемся найти хотя бы часть ответа. В кризисе вымирания я приписал эту потребность некой модификации, привнесенной во все биологические существа разумными формами инопланетной жизни и активируемой после достижения видом способности к рациональному мышлению. В реальной жизни мы не знаем, что является источником этой мистической жажды. Мы даже не знаем, откуда эти беспокойные вопросы вообще взялись в нашей голове. Но, может быть, есть смысл сделать шаг назад, не отделять один путь от другого и посмотреть на картину в целом. Вдруг именно в переплетении направлений поиска, как в Зальцбурге, мы найдем желанные ответы. Краткая ссылка. Гены 47-й хроматиды. Кол-1. Белок, разрушающий костную ткань и вызывающий заболевания типа остеопороза. TRPP2. Белок, понижающий способность ДНК противостоять ультрафиолетовому излучению, что проявляется в симптомах, похожих на альбинизм. DAF4. Белок, копирующий действие наследственного заболевания прогерия, ведущего к значительному ускорению процесса старения. SER3. Белок, вызывающий сильное сжатие лобовых и височных долей, то есть тех частей мозга, которые отвечают за речь и логику. Гены 48-й хроматиды. LRP5. Белок, существенно повышающий плотность костной ткани. SOD11A. Мощный белок DSAP, защищающий нас от радиации. MRI1. Белок, исправляющий ошибки в ДНК. HOK3. Белок, делающий возможной связь посредством телепатии. Дополнительный ген. HISR. Ген-сборщик, присутствующий у примерно 30% населения, Активированный применением ГМО, ген использует бесхозные нити морозной ДНК для создания хромосомы Зальцбурга. Глоссарий. Хромосома – структура в ядре большинства клеток, хранящая и передающая наследственную информацию. Хроматида – структурный элемент хромосомы. Ген – последовательность нуклеотидов в хромосоме. Гены передают наследственную информацию. Белки вырабатываются генами для выполнения различных функций в организме. Секвенирование гена – определение последовательности расположения аденина, гуанина, цитозина и тимина в цепочке ДНК. Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.